Глава 29. Джессика приехала домой в Риджвуд в 10 часов. Утром врач хотел провести еще какие-то исследования, но Джессика отказалась. В конце концов, они сошлись на том, что в течение недели она непременно явится на прием, и Эдвард отвез сестру домой. Подъезжая, Джессика заметила, что машины матери перед домом нет. Ну что ж, хорошо, ей сейчас совсем не хотелось встречаться с истеричкой матерью. В больнице она настояла, чтобы Кэрол оставили в неведении о вчерашнем происшествии. Мамуле без того хватает горестей, и нечего добавлять ей расстройств. Джессика направилась прямиком в кабинет. Отец что-то нащупал, это было ясно. Слишком уж странно он себя вел. Утром, перед убийством, он наведался к Нэнси Сирот и пропустил съезд врачей в Денвере, как выяснилось, из-за плохого самочувствия, что было совершенно не в его духе. Возможно даже, что это отец купил фотографии обнаженной Кэти. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы заподозрить неладное. Джессика включила люминесцентные лампы, свет которых, по ее мнению, был немного рисковат, поэтому она приглушила их сияние абажуром. Эдвард остался внизу и отправился на кухню рыться в холодильнике. Джессика принялась шарить в столе отца, не зная толком, что именно она ищет. Может, шкатулку с вырезанными на крышке словами «Главная улика»? Вот было бы здорово. Она заставляла себя не думать о синем лице Нэнси Сирот, навеки искаженным ужасом, но это видение навечно запечатлелось в ее сознании. Чтобы отвлечься, Джессика вспомнила о Майроне. Проснувшись сегодня утром в больнице, она сразу увидела его, свернувшегося клубочком в кресле. Майрон был похож на человека-змею из цирка. Представив себе этот образ, Джессика улыбнулась. В ящике для папок она нашла скоросшиватель, на котором стояли буквы HCP, наличные счета руководства в центре Мерилла Линча. В папке лежала декларация наличности на счетах. Отчетный документ редкой красоты. Тут перечислено все. Ваши акции, облигации, чеки, карточки Visa, иные активы. У Джессики и у самой был такой документ. Она проверила суммы на чеках в последней декларации. Ничего необычного. Действие декларации закончилось 3 недели назад, и это разочаровало Джессику. Ей хотелось получить более свежие данные. Пролистав папку, она дошла до последней страницы, на которой мелким типографским шрифтом было допечатано: «В управлении счетов центра Мерилла Линча вам присвоен индивидуальный символ. Пожалуйста, наберите 982-334, это ваш код доступа к данным HCP». Данная HCP, линия 800, Джессика уже пользовалась ею, когда обнаруживала неувязки на личном счете. Она тотчас набрала номер и услышала записанный на пленку голос. «Вас приветствует Центр бухгалтерского обслуживания Мерилла Линча. Наберите номер вашего счета или номер, дающий доступ к счету». Джессика ввела номер. «Введите код выбора. Вы можете в любое мгновение прервать разговор. Чтобы справиться о текущем балансе и вашей платежеспособности, наберите 1. Сведения о чеках можно получить, набрав 2. Цифра 3 позволит вам узнать о последних поступлениях на ваш счет. Данные по карточкам Visa станут доступными, если вы наберете 6. Джессика решила начать с расходов, а потом взглянуть на чеки. Когда она набрала 6, раздался голос: «Переводной вексель Visa на $28.50 отсрочен до 28 мая. Переводной вексель Visa на $14.75 отсрочен до 28 мая». Машина не сообщила, откуда поступали деньги. Не сообщит она и об оплате чеков, а знание сумм само по себе ничего не дает. Переводной вексель Visa на $3478.44 отсрочен до 27 мая. Джессика замерла. $3000? За что? Она положила трубку, нажала кнопку повторного набора и ввела код доступа к счету. «Введите код выбора». На сей раз она набрала 0, чтобы связаться с отделом обслуживания клиентов. «Доброе утро», — нараспев произнес приятный женский голос. «Вам нужна моя помощь?» «Да, на моей карточке Visa расход на 3 с лишним тысячи долларов. Я хочу знать, кто предъявил такой счет». «Номер счета, пожалуйста». «982-334», — послышалось щелканье клавиш. «Ваше имя?» — спросила служащая. Джессика взглянула в декларацию. Слава богу, счет общий. «Кэрол Калвер», — ответила она. «Минутку, миссис Калвер. Новые щелчки». «Да, вот эти сведения. $3478.44. Счет из магазина «Сыщики и шпионы», Манхэттен». «Сыщики и шпионы? Что за чертовщина?» «Спасибо», — сказала Джессика. «Что-нибудь еще, миссис Калвер?» «Да, мы с мужем держим все сведения в домашнем компьютере. Боюсь, там какие-то неполадки с диском. Вы можете сообщить мне о последних чеках, выписанных по счетам?» «Конечно. Щелк, щелк, щелк. Чек номер 119 на $295 для Volvo выписан 25 мая. Взнос за машину. Чек номер 118 на $649 для торговцев недвижимостью Getaway. Также выписан 25 мая. Погодите-ка, вы сказали Getaway? Да, совершенно верно. Там есть их адрес? Боюсь, что не располагаю такими сведениями. Они бегло проверили остальные чеки за май. Ничего примечательного». Поблагодарив женщину, Джессика повесила трубку. $649 Getaway, $3478.44 сыщикам и шпионам. Странностей выявляется все больше. В дверь постучал Эдвард. «Можно?» — спросил он. «Входи». Эдвард вошел в отцовский кабинет, понурив голову. «Извини за позавчерашнее», — пробормотал он и захлопал своими отпадными ресницами, за то, что смылся. «Ничего страшного. Ты наступила всем на любимую мозоль, когда начала задавать свои вопросы». «Их надо было задать», — возразила Джессика. «Я думаю, тут все взаимосвязано. Что случилось с Кэти? Что случилось с отцом? Почему Кэти так изменилась?» Эдвард поморщился и покачал головой. Сегодня на нем была тенниска с изображением бобра и теленка. «Ты не права», — сказал он. «Смерть отца не имеет к Кэти никакого отношения». — Возможно, — согласилась Джессика. — Но узнать об этом могу я только от тебя. Мне не очень приятно говорить на эту тему. Родной сестре мог бы и довериться. — Мы никогда не были очень близки, — упрямо ответил Эдвард. — Ты ведь дружил с Кэти, а не со мной. — Ты тоже дружил с Кэти, а не со мной, — сказала Джессика. — Но я все равно люблю тебя. Они надолго замолчали. — Не знаю, с чего начать, — нарушил тишину Эдвард. Она перешла в выпускной класс. Ты только-только перебралась в Вашингтон, а я учился в Колумбийском университете и снимал квартиру вместе со своим дружком Мэттом. Ты его помнишь? Разумеется. Кэти 2 года встречалась с ним. Почти 3, — поправил ее Эдвард. Мэтт и Кэти были чем-то вроде пришельцев из другой эпохи. Они провели вместе 3 года, а он так и не опустился ниже шеи. Ни разу. И вовсе не из-за недостатка настойчивости. Мэтт в этом отношении ничем не отличался от других моих приятелей и иногда подкатывался к ней, но Кэти не подпускала его слишком близко. Джессика кивнула, вспоминая. В те времена Кэти еще поверяла ей свои тайны. «Мэтт нравился маме», — продолжал Эдвард. «Она думала, он лучший из лучших. Приглашала его на чаепитие, словно он был персонаж из «Стеклянного зверинца». Эдакий джентльмен, сидящий на веранде с младшей дочерью. Отцу он тоже приглянулся. И все, казалось, шло прекрасно. Они хотели подождать годик, обручиться и пожениться, когда Мэтт окончит университет. Обычная сказка про яблочный пирог. А потом в один прекрасный день Кэти позвонила ему и попросту отшила без всяких объяснений. Мэтт был потрясен. Он пытался поговорить с ней, но Кэти не пожелала встретиться. Я тоже пробовал добиться от нее объяснений, но был послан подальше открытым текстом. А вскоре до меня начали доходить сплетни. Джессика заерзала в кресле. «Что за сплетни?» — спросила она. «Сплетни, которые не понравятся ни одному брату, если речь идет о его сестре», — медленно ответил Эдвард. «Ого! Ого, это еще что? Парни без устали окатывали ее помоями. Кто-то подобрал ключик к поясу целомудрия этой мисс Недотроги и открыл замочек, а потом уже никто не мог его запереть. Однажды мне пришлось отстаивать честь Кэти кулаками. Помнится, мне изрядно намяли бока». Слово «честь» Эдвард произнес так, будто выплюнул какую-то тухлятину. Дома она тоже стала другой. Перестала ходить в церковь. Я думал, матушку удар хватит. Ты ведь знаешь, как она к этому относится. Джессика кивнула, ей ли было не знать. Но мать не сказала ни слова. Кэти начала приходить за полночь, таскаться на вечеринки в колледж, иногда и вовсе не ночевала дома. и мамаша не положила этому конец? Не смогла. Невероятно. Кэти всю жизнь ее побаивалась, а тут будто в нее бес вселился. Мать к ней и подойти не смела. А папа? Ну, насколько тебе известно, он не был таким строгим, как мама. Хотел дружить со всеми на свете и боялся прослыть злодеем. Но вот что странно, изменившись, Кэти сблизилась с отцом, и он растаял, когда вдруг почувствовал ее внимание. По-моему, он не хотел наводить порядок, так как боялся, что она опять отдалится от него. Да, это было вполне в отцовском духе. — Ну а ты что предпринял? — спросила Джессика. — Ополчился на нее. — И что она сказала? — Да в общем ничего. Ни признаний, ни отрицаний. Стоит и улыбается, да так что жуть берет. Говорит, я, мол, наивный и ничего не понимаю. Наивный. Ты можешь представить себе, чтобы Кэти назвала кого-то наивным? Джессика задумалась. Но все это не объясняет причин случившегося. Не помогает понять, почему она так переменилась. Эдвард открыл было рот, но ничего не сказал. Его руки поднялись и тотчас снова повисли, как плети. Казалось, ему не хватает сил удержать какую-то тяжесть. «Это все из-за мамы», — едва слышно проговорил он. «А что стряслось с мамой?» «Не знаю. Об этом надо спрашивать ее. Кэти отдалилась и от тебя, и от меня, но продолжала любить нас. А вот маме пришлось пережить удар». Джессика откинулась на спинку отцовского кресла и принялась размышлять о последней фразе брата. «Я знала, что Кэти изменилась еще за 2 года до своего исчезновения, но понятия не имела...» Она умолкла. «Но все кончилось, Джессика, не забывай об этом». «Что кончилось?» «Этот этап в жизни Кэти кончился. Вот почему я думаю, что он никак не связан с ее исчезновением. Когда она пропала, все уже бельем поросло». «Что значит бельем поросло?» «Она изменилась опять. Нет, я не хочу сказать, что она снова каждое воскресенье начала ходить к мессе и стала маме лучшей подругой. Просто исчезло то, что изуродовало ее. Кэти начала обретать свой прежний облик. По-моему, во многом благодаря Кристиану. Думаю, именно он оттащил ее от края пропасти. Во всяком случае, гулять она уж точно перестала. Бросила пить, ширяться и таскаться на вечеринки, и все остальное тоже. Даже начала иногда улыбаться». Джессика вспомнила учебный аттестат Кэти. Ужасная успеваемость в выпускном классе, поступление в колледж, внезапное превращение в отличницу в начале 2-го семестра, когда она встретила Кристиана. Все и впрямь было так, как сказал Эдвард. Неужели прошлое никак не связано с тем, что случилось потом? Неужели Эдвард прав, и Кэти действительно преодолела тот трудный этап своей жизни? Возможно. Но Джессику продолжали одолевать сомнения. Если с прошлым и правда было покончено, с какой стати снимок Кэти появился в порнографическом журнале? А из этого вопроса, разумеется, логически вытекал другой, самый главный. Почему же все-таки Кэти столь разительно переменилась? Этого Джессика не знала, зато теперь догадывалась, кто может знать.